Хорошо бы кого-то помоложе поставить на твое место. Вроде бы есть перспективные люди, но пока не доросли. Да и тебя сложно будет заменить, Алексей Николаевич. В общем, если что, будем у тебя консультироваться, потому что вопросов, думаю, будет много. Косыгин поднялся и, глядя в пол, вышел из чайной комнаты. Он даже забыл попрощаться. А может, и не захотел этого делать. В любом случае, вид у него был действительно как у побитой собаки. «Вот так вот, Володя, бывает», — сказал, наконец, Леонид Ильич, когда за Алексеем Николаевичем закрылась дверь. «Всю жизнь думаешь, что жить будешь вечно, а подкрадывается старость, и ты ничего с этим поделать не можешь». Косыгин, это чисто по-человечески, жалко. Вот жену его, Клавдию, частенько вспоминаю. Золотой человек была. А вот как умерла, так и не оправился Алексей. Я помню, когда известие о смерти его супруги пришло, он в командировке был в Китае. С Джоу Энланем переговоры вел. Даже на похороны не смог приехать. Вот так дочь без него и хоронила. Ведь дочка-то у него хорошая. И сам он настоящий коммунист. А зять, надо же, подкачал. Я бы сказал, скорее под монастырь подвел, заметил я. Но дети, они такие. Иной раз вот тоже на своих смотрю и думаю. Не в коня корм. Вроде бы все у них есть. Живи, радуйся, учись. Самое главное — учись. Да и столько возможностей. А живут какими-то, как бы правильно-то сказать, финтифлюшками. А ничего им не надо. Вот так и живут ради этих финтифлюшек. «Может быть, потому и не надо, что все есть», — предположил я. «Мотивации нет, чтобы к чему-то большему стремиться, высот достигать». «Ты прав, Володя, полностью прав. Я порою думаю, вот хорошо бы сделать, как у китайцев. После 8 классов школы они своих детей отправляют в деревни на обучение». И там нет никакой разницы, кто твой отец. Работают все, с самого низа поднимаются. И все своим трудом. Никто им не помогает, никто не защищает. Ну, а нет мозгов, ну, так тебе и не светит ничего. Это у меня вон пришел сын, поныл, мол, хочу быть первым замом министра внешней торговли. На, Юрочка, работай, развивайся. А он не тянет, не волокет. Потоличев вон недавно жаловался, что вреда от него нет, но и пользы абсолютно никакой. Так, сидит для красоты в кабинете, как декорация. Леонид Ильич опять печально вздохнул. Потом мне вспомнилась известная поговорка: «На детях знаменитостей отдыхает природа». На заседании Политбюро шли молча. Леонид Ильич не переставал думать о детях, и особенно переживал о дочери. Галина была его болью, любимая, избалованная, неуправляемая. Политбюро проходило в зале заседания ЦК на Старой площади, и рассматривался на нем один вопрос – реорганизация высших органов власти. Члены Политбюро единогласно проголосовали за отставку Подгорного. Николай Викторович покинул зал заседаний, даже не дожидаясь завершения обсуждения вопроса. Для него отставка стала громом среди ясного неба. «Не тянет, Николай Викторович», — сказал по этому поводу Брежнев. «Правильно, правильно Хрущев говорил, что как был он сахарным инженером, так им и остался». А я вспомнил, что Подгорный начинал свою карьеру на территории Украины, главным инженером на разных сахарных заводах. Любил он свою работу, да, этого не отнять, и знал ее досконально. Во время застолья на даче в Завидово Стоило ему только выпить, пускался в воспоминания о производстве сахара. Причем с такими техническими подробностями, что за столом все засыпали. А Брежнев обычно смеялся. «Николаю Викторовичу больше не наливать, а то про сахар начал рассказывать». Я прекрасно понимал, чем на самом деле была вызвана отставка Подгорного. И вот с арестом Гвишиани она никак не была связана. Дело в том, что предстоял ряд визитов в страны Европы. Согласно международному праву, генсек был главой правящей партии. Но при этом он не являлся главой государства и не имел права подписывать обязывающие международные соглашения. Это мог сделать только председатель президиума Верховного Совета, органа, который, по сути, исполнял функции коллективного главы государства. Вот почему на эту должность избрали самого Леонида Ильича. Обязанностей у него после такого назначения прибавилось. Ну и у меня, как следствие, тоже. Исполняя обязанности генерала Ребенка, я буквально зашивался. Почти перестал бывать дома. Часто оставался ночевать в Заречье. Завал с бумагами был такой, что казалось, еще чуть-чуть и потону в них. И это несмотря на то, что делегировал значительную часть работы с бумагами секретаря. Все-таки канцелярия — это совсем не мое. Помните стихи Корнея Ивановича Чуковского? «У меня зазвонил телефон, кто говорит? Слон». И вот эти строчки вертелись в голове ежедневно. Мне казалось, что телефоны трезвонят, не затыкаясь. В кабинет идут со стуком, без, все работающие на госдаче. Бумаги на столе растут в геометрической прогрессии. Премии, зарплаты, переработки, графики, и конца и края не было этому. Как Ребенко так легко со всем этим справлялся? А вишенкой на тортике стала история с подавальщицей Аллой. Ну вот, казалось бы, ничего необычного. Но попросила женщина два отгула. Почему бы не пойти навстречу? Тем более, что у нее была переработка, и отгулы ей были положены. Обычно их брали к отпуску, а тут по семейным обстоятельствам женщине потребовались два дня дополнительных выходных. Нужно было помочь родителям с ремонтом. Я разрешил ей подмениться, тем более, что сменщица была рада двум лишним рабочим дням. Вечером Леонид Ильич посмотрел программу «Время» и уже собирался идти спать. И обычно перед отходом ко сну он выпивал стакан молока и приносила его дежурная подавальщица. В тот день он удивленно спросил: «А где Алла? Почему опять Ольга работает?» «У Аллы сегодня выходной», — ответил я, не придав этой ситуации значения. Как оказалось, напрасно. На следующий день Леонид Ильич, снова увидев вечером Ольгу, буквально вскипел, устроив разнос на пустом месте. «Почему мне не доложили?» — шумел он. «Я что, не человек, что ли? Или думаете, что я зверь какой-то и сам бы ее не отпустил? Зачем из отгулов делать тайну? Если человеку нужно куда-то по делам, я что, не смогу понять, что ли?» Я прекрасно понимал, что причина была вовсе не в подавальщице. Просто генсек таким образом выплеснул накопившееся за последние недели раздражение. Он все-таки был человеком привычки, и дело даже не в Алле, а скорее даже в Ребенко. Я прекрасно понимал, что Леонид Ильич очень скучает по другу. Он навещал Александра Яковлевича часто, ну, когда позволяло время. Подробно выпытывал у лечащего врача, как идет лечение, и самое главное, когда генерал сможет приступить к исполнению своих обязанностей. На вопрос о замене начальника охраны, поставленной на одном из совещаний Андроповым, Брежнев отмел сразу. «Я бы заменил Ребенка кем-нибудь помоложе», — предложил Андропов. «Ну вот, к примеру, Юрий Плеханов вполне может подойти на эту должность. Молодой и уже генерал». «Даже не рассматривается», — перебил его речь Брежнев. «Начальником моей охраны может быть только генерал Ребенко». А меж тем дни мелькали с бешеной скоростью. Весна, пока Ребенко находился в больнице, пролетела для меня незаметно. Когда ж его наконец-то выписали, Я чуть не пустился в пляс. Сам отправился за ним в больницу. Леонид Ильич передал другу подарок — трость. Он знал о том, что хромота останется. Подарку Александр Яковлевич не обрадовался. Он сперва поджал губы, а потом, когда я второй раз попытался дать ему трость, вскипел. «Да что ты мне ее суешь, а? В инвалиды меня записал. Я тут, знаешь, как реабилитацией занимался. Да хоть сейчас могу цыганочку с выходом сплясать». «Александр Яковлевич, я вижу, что вы в порядке. Но вот эту трость передал Леонид Ильич». Я попытался успокоить генерала. «Он лично подбирал вам подарок, сказал, что будет солидно смотреться». «Значит, его кто-то неправильно информировал о состоянии моего здоровья. Я сейчас разберусь». И Ребенко разобрался. Через 5 минут перед ним, словно новобранцы, стояли и лечащий врач, и главный врач больницы. Шелепин лепетал. «Александр Яковлевич, товарищ Андропов лично ежедневно интересовался вашим здоровьем и лично докладывал товарищу Брежневу». «Ой, совсем собрался Андропов», — кипя от гнева, подумал Ребенко. Из больницы он вышел с тростью, держа ее в руке на манер копья, и сразу же отправился на Старую площадь в здание ЦК КПСС. Леонид Ильич ждал его в своем кабинете. Друзья обнялись, как после долгой разлуки, хотя все это время виделись регулярно в больнице. «Леонид Ильич, подарок, конечно, хороший, дорогой подарок, но он же мне без надобности». И генерал положил трость на стол. «Саша, тебе же ногу беречь надо. Вот раздул проблему-то», — удивился Брежнев. Вечером, вернувшись в Заречье, Ребенко спросил меня. «Не знаешь, кого Андропов к Леониду Ильичу собрался подсунуть вместо меня?» «Знаю, Александр Яковлевич. Прочит на ваше место генерала Плеханова». «Не, ну Плеханов, конечно, хороший человек». Ребенко усмехнулся и добавил. «Но он никакой. Будет служить любому, управляемый и послушный». «И очень удобный для Андропова», — заметил я. «Вот тут ты прав. Но давай-ка вернемся к бумагам. Что ты тут наворотил за время моего отсутствия? Передавай дела». «А наворотил я много, за что и получил нагоняй. Не слабый». «Что ж ты, Володя, так запустил документацию?» — распекал меня Ребенко, просматривая документы. «Я понимаю, не нравится тебе бумажная работа. Я тоже не в восторге, но куда денешься? Бумага, она бардака не терпит. С премиями, с переработками ты хоть разобрался? Ребят не жалуются?» «Да вроде не жалуются. Не слишком-то уверенно», — ответил я. «Это самое главное. Главное, чтобы люди были довольны», — сказал Ребенко. «Ладно, ступай, я сам разберусь. А ты пока начинай подготовку визита. Поездка во Францию будет сложной. Уже прошла информация о возможной попытке покушения на Леонида Ильича во время визита в Париж». «Вылет скоро?» «Да, товарищ генерал, самолет уже через 5 часов. Кроме меня летят работники отдела пропаганды, а также люди из общего отдела». «Ты там это, присмотри, чтобы все было в порядке. Вот не нравятся мне последние новости. В Париже уже начались акции протеста. Кто-то умело, очень умело провоцирует беспорядки».